Георг поджал губы. «Да, Мадлен, мы знаем, что ты готова защищать леди Виржинию до последнего. Однако мне хотелось бы убедиться в том, что она благополучно отбыла домой, а лишь потом ехать самому». «Глупости», — отмела я возражение решительным жестом. «Вам действительно стоит проводить миссис Хатт. Она плохо себя чувствует, и я беспокоюсь о ее здоровье. Она сегодня теряла сознание от духоты на кухне, по ее словам. Но ведь раньше за ней такого не водилось. А вы единственный, кто может о ней позаботиться. И мне еще приходится вас уговаривать», — покачала я с укором головой. «Что же до меня? Не извольте беспокоиться. Во-первых, мы же не пойдем бродить по городу, а просто посидим в кофейне. Во-вторых, мистер Маноли уже сидит на кухне и ждет лишь моего приказания. Как велю, так сразу отправимся в особняк. В-третьих, скоро придет детектив Элис, а уж с ним мне точно ничего не страшно». «Одна, наедине с двумя мужчинами?» Голос у Георга посуровил. «Мэтти побудет моей дуэньей. Мадлен сама наивная, беспомощная девушка», — вспылил Георг. «Наивная, беспомощная девушка развернулась резко, как змея, и грозно уперла руки в бока. Взгляд ее не обещал Георгу ничего хорошего. Как она может уберечь вас от... вот... у... мистер Белкрафт, не знал, что вы мне настолько не доверяете. Элис, мистер Норман». «Да-да, это я. Всеми обожаемый, везде обсуждаемый и страшно голодный», — ослепительно улыбнулся детектив. «Мистер Белкрафт, не извольте волноваться. Идите уже провожать миссис Хатт, а то она сидит на кухне с таким неприкаянным видом, что аж сердце кровью обливается. Честное джентльменское, нет, так вы мне не поверите. Готов поклясться своим полугодовым жалованием, что в моем обществе леди Виржинии ничего не грозит», — подмигнул он мне. «Ну, а в крайнем случае она всегда может откупиться от меня каким-нибудь пирогом. Или еще чем-нибудь вкусным». «Вот видите, Георг, Элис пообещал», — улыбнулась я и заглянула кофейному мастеру в глаза. «Или вы ему не доверяете?» «Не доверяет», — трагически произнес Элис. «Как теперь жить?» К слову, насчет миссис Хатт я был совершенно серьезен. Георг хмуро оглянулся на темный коридор, связывающий кухню и зал. «Ну хорошо. Мистер Норман, полагаюсь на вас. Доброй ночи». Видимо, из двух боровшихся в душе страхов за меня и за первую и единственную свою любовь победил второй. «Доброй ночи, Георг». «Добрый-добрый», — благодушно закивал Элис, мгновенно утратив всю свою трагичность. «О, Виржиния, а можно я брошу пальто вот на тот стул? Оно безобразно мокрое, там лепит такой снег с дождем, что, честное слово, мне даже жалко преступников, которые выйдут сегодня на улицы Бромли грабить и убивать под покровом ночи». «А чем это пахнет?» «Смотря что вы имеете в виду». Неопределенно качнула я головой, присаживаясь за столик. «Я приготовила глинтвейн и оставила для вас два куска пирога с мясом и сладким перцем». Мэдди, девушка понятливо кивнула и убежала на кухню. Элис оглянулся на опустевший дверной проем и потер руку об руку, то ли для согрева, то ли от нетерпения. «Что ж, перейдем сразу к делу. Помните милашку-душителя? Расследование передали мне». Я так и замерла на месте. «Что? Почему?» «Вы не рады?» — протянул Элис, и в его голубых глазах появилась самая искренняя обида. «Эх, вот так всегда. Никто меня не понимает. Только Дженнингс понимал настолько хорошо, что даже жизнь отдал ради того, чтобы порадовать». «В каком это смысле?» — насторожилась я. Тон Элиса вроде бы и шутливый показался мне зловещим. «В прямом», — передернул плечами детектив. «Его давеча нашли в Эйвоне, недалеко от района Найтсгейт. Мертвым. Помер от удара тяжелым предметом по голове. То ли совпадение, то ли Дженнингс все-таки нашел душителя, но неудачно попытался его арестовать». «О, Мадлен, это же глинтвейн, как кстати. Я продрог, как бездомная собака, ух!» Я похолодела. Но не от того, что посочувствовала этому безвестному Дженнингсу. Мир его душе нет. Просто в одно мгновение я четко осознала, насколько опасна работа Элиса. Немного меньше было бы его феноменальное везение, и тогда Финола де Лейни вполне могла успеть и выстрелить. Или Дуглас Шилдс заподозрил бы неладное и избавился бы от назойливого детектива. Или... Да мало ли этих «или». Каждый день Элис рисковал жизнью. И, очевидно, получал от этого удовольствие. Промокший и замерзший, вечно одетый в поношенные рубашки или, как сейчас, великоватый летческий свитер, немного напоминающий те, что носил Лайза. Он все равно искренне радовался тому, что наконец заполучил очередное расследование. «О чем вы задумались, Вирджиния?» Вопрос детектива застал меня врасплох, и я ответила искренне: «О вас». На лице Элиса появилось призабавное выражение, и я поспешила уточнить. «Нет, скорее, о вашей любви к работе. Вы готовы стольким жертвовать ради нее?» Замешкалась я, пытаясь подобрать слова. Все они касались неуместными, слишком пафосными или неточными. Вы работаете не за деньги и даже не за совесть, за идею. Ваша работа, расследование — это фактически и есть вы. Поэтому вы можете поставить на кон все и действовать бесстрашно. Я почувствовала, что краснею. Но Элис не перебивал, не смеялся и, похоже, вообще был смертельно серьезен. Я так не могу. Я с удовольствием помогаю вам в расследованиях. Но вот рисковать жизнью готова только ради близких людей. Как тогда, с Эвани, добавила я совсем тихо. Элис сделал большой глоток глинтвейна и зябко провел руками по выпуклым бокам кружки, будто греясь. «Это совершенно нормально, Вирджиния?» Он не глядел мне в глаза. «Обычно у таких, как я, свихнувшихся на своей работе, есть свои причины. И не всегда хорошие, приятные причины, о которых хочется вспоминать. Я же не спрашиваю вас, почему вы не развлекаетесь вовсю, а тянете свое графство и управляете капиталом в одиночку». И не отдаете дела на откуп управляющим и юристам, как большинство молодых аристократов. Я опустила глаза. Элис вздохнул. Ну, полно. И, кстати, на этот раз и я имею личный интерес в этом расследовании, произнес он по-особенному. И это особенное в его глазах заставило меня поднять голову и встретиться с ним взглядом. Глаза у Элиса потемнели из-за расширенных зрачков. Душитель не просто так выбирает мальчишек. Он ворует их из сиротских приютов Бромли. Двое из последних жертв пропали из приюта имени святого Кира Эйвенского, из моего родного приюта Вержения. Мальчик по имени Томас Ривер и его одногодка Джеральд Уотс. Томаса уже нашли, мертвым. Сочувствую. В груди у меня словно образовался скользкий комок. Элис смотрел куда-то поверх моего плеча, и от этого взгляда, спокойного и безмятежного, становилось жутко. То были спокойствие и безмятежность глубокого омута, на дне которого бьют ледяные ключи. «Не стоит», — сказал детектив, и уголки губ его дернулись. «Тому уже все равно, но пока еще есть надежда найти Джеральда живым. А убийца свое получит, я гарантирую». «Верю вам». «А почему бы и не верить?» — хмыгнул Элис и с преувеличенным интересом уставился на пирог у себя на тарелке. «В конце концов, от меня ни один убийца не ушел. И этого душителя с лиловой лентой я найду и позабочусь о том, чтобы его приговорили к виселице. Благо, ошибается он достаточно. Во-первых, подбрасывает тела жертв к храмам, а значит, рано или поздно попадется на глаза свидетелям. Во-вторых, способ убийства и сопутствующие детали очень приметные. Взять хоть ленту. Дорогой, пусть и имеющий дефекты шелк, бледно-лилового цвета. Мы уже нашли место, где производят похожие ленты. Маленькая старая фабрика в южной части Бромлинского блюдца. И, наконец, Вирджиния. Он охотится за особенными жертвами. Мальчики 13-14 лет. Светловолосые, голубоглазые, красивые. Элис сжал вилку так, что костяшки пальцев стали белыми, и, кажется, сам этого не заметил. В его словах было нечто знакомое. Очень-очень знакомое. Где-то недавно я уже слышала о светловолосом мальчике и о ленте для волос. Совсем недавно. Воспоминание промелькнуло и растворилось. Чудовищно. С трудом возвратилась я к действительности. Не могу представить, зачем кому-то могло понадобиться лишать жизни невинных детей. «Как и я», — произнес Элис и задумчиво провел мизинцев по ободку своей чашки с глинтвейном, собирая подтеки вина. В материалах дела сохранились записи об осмотре двух трупов. И вот что любопытно, Вирджиния. Эти мальчики были абсолютно здоровы, ну, если не считать того, что они мертвы. Ни единого синяка, следа от побоев, признака долгого голодания. Даже грязи под ногтями и той не было. Словно перед тем, как накинуть проволоку на шею мальчика, убийца несколько недель откармливал его, мыл, покупал ему новую чистую одежду. Некий странный ритуал, повторяющийся из раза в раз. И венец его — лиловая лента поверх странгуляционной борозды. «Следа от удушья», — пояснил он, предупреждая расспросы. «Убийца делает ошибки. И я непременно достану его. Вопрос в том, скольких он успеет убить до этого момента?» — запнулся Элис. «Мы спасем его. Того мальчика из вашего приюта. И больше никто не погибнет». Я сама не поняла, как с моего языка слетело это уверенное «мы». Элис кивнул. «Я надеюсь. Надеюсь». Не мог же святой Кир совсем отвернуться от своих подопечных. И Элис замолчал ненадолго, а потом продолжил как будто через силу. Версий же пока не слишком много. Очевидно, что убийца одержим навязчивой идеей. У него определенно некая мания. Знать бы, на какой почве она возникла, что послужило толчком, и, возможно, расследование сдвинулось бы с мертвой точки. А пока у меня есть только то, что накопал за полтора месяца покойный ныне недотёпа Дженнингс. «С версиями у него не густо», — ухмыльнулся Элис, явно не испытывая никакой скорби в связи со смертью коллеги. «Только раздражение из-за того, что тот за столь долгое время не сумел выйти на след убийцы. Распространенное среди простонародья мнение, что во всем виноваты гипси, не более чем попытка отвести внимание от неспособности управления вычислить преступника. Вторая версия Дженнингса — мистический орден. Секта, попросту говоря. В пользу этого варианта говорит ритуализированный характер убийства. Выкрасть ребенка, продержать его несколько недель в своем логове, откармливая и отмывая, а потом задушить. Но перед самым убийством присмотреть и выкрасть другую жертву. Джеральда похитили до того, как убили Томаса. Это чудовищное вержение, вы правы. И не сколько самим фактом убийства, сколько бессердечной обстоятельственностью, с которой оно совершается. Это как тщательная сервировка стола перед вкушением редкостного деликатеса. Или как одержимость человека, ищущего оригинал, но постоянно натыкающегося на фальшивки. Пробормотала я себе под нос. Элис вздрогнул и выронил вилку. «Что вы сказали?» «Или как одержимость человека, ищущего оригинал, но постоянно натыкающегося на фальшивки». Послушно повторила я, уже громче и с недоумением посмотрела на детектива. Глаза у него лихорадочно заблестели, пальцы отстукивали нервный ритм по краю стола. «Да, да, вот на что это похоже», — азартно выдохнул Элис. «Это могла быть коллекция, но тогда экспонаты бы не выбрасывались». «Значит, поиск». «Вероятно. Это бы объяснило многое, очень многое. Почти все пропавшие мальчики приютские, причем из неплохих приютов, из монастырских. А те немногие жертвы из полных семей либо водили дружбу с приютскими, либо проживали неподалеку. Так может, он кого-то ищет? Душитель». И Элис вскочил из-за стола и принялся натягивать сыроватое пальто, продолжая говорить. «Вирджиния, простите, но я вас покину. Мне срочно надо уточнить кое-что. Коллекционирование или поиск того самого ребенка — глупый мотив, но того же Шилца на преступление толкнуло и вовсе какое-то суеверие. Бормоча, Элис торопливо намотал на шею шарф, надвинул на лоб старенькое кепи и расцвел сумасшедшей улыбкой. «Благодарю за подсказку. Мне пора». «Ах, да». И он прищелкнул пальцами. «Вы не хотите составить мне компанию в выходные? Я собираюсь переговорить кое с кем в приюте святого Кира Иванского. Касательно расследования, разумеется, но все-таки это мой родной дом, а я на сей раз без подарков». Протянул Элис и покачнулся на пятках, заложив руки за спину. Встречаться со мною глазами он избегал. «Словом, вы можете совершить акт милосердия и немного пообщаться с ребятишками, ну, конфет им принести. А я пока свидетелей допрошу. Заодно и посмотрите, где я вырос». Закончил он немного нелогично. «Короче говоря, пошлите мне завтра записку, если вам интересно. Всего доброго. Хорошей ночи и так далее, и тому подобное». Он махнул рукой и нырнул в коридор между кухней и залом. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. А я так и замерла в растерянности у стола, теребя в руках карточку приглашения на свой день рождения, которую так и не успела вручить Элису до его поспешного бегства. «Мэдди», — негромко позвала я. Любопытная девушка вполне ожидаемо выскочила из темноты, и как Элис не налетел на нее в спешке. «Ты ведь слушала наш разговор, да?» Она смущенно кивнула. Щеки у нее заолели. «Ничего-ничего, я не сержусь. Так вот, насчет приглашения Элиса. Хочешь составить мне компанию?» Карие глаза Мэдди удивленно распахнулись. «Понимаешь, визит в приют с благотворительными целями — дело серьезное. Мне придется заранее написать письмо управителю приюта. Все же такие мероприятия обычно попадают в газеты, а значит, идти в компанию Элиса нельзя. Люди будут говорить всякое. И, кроме того, мне нужно сопровождение». Мэдди понятливо кивала в такт моим словам и комкала ткань юбки в кулаке. «Обычно едут со старшей подругой, но приглашать Глэдис или Эмбер никак нельзя. Они могут помешать нашим с Элисом разговорам. Женское любопытство, знаешь ли». Я тяжело вздохнула и поймала взгляд Мэдди. «А полностью положиться я могу только на тебя. Поедешь со мной?» На решение ей секунды не понадобилось. Мадлен кивнула, улыбнулась, а потом шаг другой, третий, крепко-крепко меня обняла. И только тогда я осознала, что, кажется, дрожу, и улыбка у меня кривая. «Мэдди», — растерянно провела я рукою по ее волосам. Элис всегда прятал от меня прошлое. Он ничего не рассказывал о себе, и я даже привыкла к этому. Тогда, летом, отец Марк немного приоткрыл завесу тайны. Но мне и в голову не пришло попытаться разведать об Элисе что-то еще. А тут он сам. Это так неожиданно. Мэдди вздохнула, а потом отстранилась, нахмурившись. Затем быстро посмотрела на меня, ткнула на часы, молитвенно сложила руки. Мол, подождите, пожалуйста. И умчалась на кухню. Обернулась и правда за полминуты. И пришла не с пустыми руками. С толстой тетрадью для записей и карандашом. Начеркала что-то быстро на чистом листе и протянула мне. «Хочу знать про Элиса. Он интересный». «Он сирота, да?» Почерк у Мадлен был торопливый, но аккуратный. Ровные округлые буквы, пусть и с недописанными хвостиками. У девочек, посещавших воскресную школу для бедняков, такого почерка не бывает. А вот у дочерей из хорошо обеспеченных семей, у младших девочек, романтичных и избалованных. Я закусила губу, стараясь выгнать из мыслей ненужные вопросы. Тогда, несколько лет назад, Мэдди попросила не узнавать ничего о ее предыстории. И леди Милдред с этим согласилась. Значит, нужно ждать, пока сама Мэдди захочет рассказать о себе. Если она что-нибудь помнит, и ужасные события с пожаром в театре не лишили ее прошлого. Да и если задуматься, я сама не слишком люблю распространяться о себе. Элис до сих пор не знает, в какое трудное время он появился в моей жизни. «Да, Мэдди», — подтвердила я, с трудом вернувшись к реальности. «Он не знал своих родителей и вырос в приюте при храме святого Кира Иванского, покровителя бродяг, сирот и авантюристов. В том приюте воспитываются дети, рожденные от насилия». И я замолчала, с трудом подыскивая слова. Наверное, нелегко жить, осознавая, насколько нежеланным ребенком ты был. И тем удивительнее то, какими они выросли. И отец Марк, умеющий прощать, способный указать путь и утешить. Я сглотнула. Говорить было все труднее. Перед глазами вставали полузатертые картины воспоминания. Похороны Эвани, бледное лицо отца Марка в теплом сиянии свечей, невыносимо приторный запах жертвенных цветов. И Элис. Он ведь очень светлый. Хотя и жестокий иногда, и совершенно бестактный, но на самом деле добрый и справедливый. И очень чуткий, когда хочет таким быть, и... Мэдди, ты плачешь, что ли? Она шмыгнула носом, отвернулась и слепо ткнула пальцем в мою сторону. Я коснулась своей щеки. Мокро. Весь вечер я не могла перестать думать об Элисе. Даже Лайза заметил, что меня что-то тревожит. Уж и не помню, что ответила ему, но больше он не пытался завести беседу по душам. Вернулась домой я уже поздно. Даже письма, скопившиеся за день, просмотреть не успела. Решила лечь пораньше, а уже завтра с самого утра заняться делами. Так и поступила. И верно, размышления об Элисе были виной тому, что снились мне в эту ночь очень странные сны. Лето. Вроде бы и не жарко, но духота невыносимая. Быть может, из-за чудовищной смеси запахов, влажноватый смрад Эйвона, фабричный дым, аромат свежей выпечки из булочной на углу, мшистый, холодящий запах старого камня, ладаны, миры из храма, вянущие цветы, разогретая солнцем древесина. Откуда я знаю о булочной? И о храме. На мне платье из ткани дешевой и грубой, ноги мои босы, но не высохшие травы. Ни сколотые камни мостовой не ранят их. Я иду, не касаясь земли. Ветер треплет подол, солнце бьет в глаза, так сонно, так тихо. Столько времени впереди. Бесконечность. Элис! Элис! Там Седрик! Бьет! Больно, поколотил! Он с парнями своими! Мальчишка. Голос удивленный, высокий, неплаксивый, прерывающийся, как бывает, когда отчаянно душишь всхлипы, а они все равно прорываются. И от этого стыдно, но ничего поделать нельзя. Что? Второй голос звонкий, холодный, как рыжая медь. Ну, пускай сюда прутся. Я им так врежу. Пусть знают наших, уроды уличные. Марки, хорош ныть. Бери дрыны, пошли бить уродов. Но отец Александр говорил, что милосердие... Второй голос приобретает нотки, угрожающие и зловещие. Вот мы их сначала отмилосердим, а потом помилуем. Ну и отцу Александру ничего не скажем. На всякий случай. Ну, Элис! Я с вами. Третий голосок, совсем детский, врывается в диалог потоком свежего ветра. Подобрав юбки, я бегу на голоса. Через высокую траву, вдоль каменной ограды, мимо громады старого храма, где высоко и чисто звенит чье-то пение. Огибаю угол и влетаю на утоптанную земляную площадку перед приземистым двухэтажным зданием, длинным, мрачным, угрюмо пялящимся многоглазием темных окон. Там, под могучим раскидистым дубом, собралась небольшая компания. Трое мальчишек, маленьких разбойников в серой приютской одежде. Первый высок и темноволос. Он слегка сутулится, щурится, нервно и неловко прячет руки за спину. Но лицо у него доброе. Глаза светлые, рот тонкий, но улыбчивый. Второй совсем мелкий. Если б не повадки предводителя... Не дала бы ему больше 10 лет. Его темно-каштановые волосы отливают на солнце рыжиной. Руки тонкие, но явно сильные. Без особых усилий он не просто держит на весу внушительный дубовый сук, но и размахивает им воинственно хмуря брови. Губы мальчика по-девчачьи пухлые, розовые, а он еще и покусывает их постоянно от избытка чувств. Глаза серо-голубые, но ближе к голубому. Такое бывает небо в день пасмурный, но тихий. И вот вокруг этого маленького вожака прыгает кузнечиком голоногий мальчишка, В одной рубахе до колен, правда чистенькой, отглаженной и даже расшитой у ворота бисером. Мальчику этому лет 8 на вид. Он смугл, как гипси, черноволосый, черноглаз. «Ну, Элис, ну возьми меня с собой. Не хочу сидеть тут, хочу бить уличных. Ну, Элис!» Он не ноет, он упрямо тянет его имя вожака. А тот улыбается светло и треплет его по макушке. «Нельзя, Баст. Война — дело взрослых мужчин. Вот будет тебе 13 лет, тогда посмотрим. Эй, Марки, утри сопли!» И весело отвешивает долговязому подзатыльник. «Вон там доска от забора валялась. Бери ее и пошли бить уродов. Пусть знают, как наших колотить». «Ну так нечестно», — робко возражает Марк. «У них нет оружия, даже палок нет. Зато у них этот численный перевес». Нараспев, явно за кем-то повторяя, говорит маленький вожак. «А ты куда, Баст?» «А ну, сиди тут, со двора, чтобы один ни шагу. Мало что Мэтью, уличный, пропал и в реке утоп. Уйдешь один, ты мне не друг», — заявляет категорично и жестоко. Баст паникает. Пока Марк и его воинственный приятель, ухватив покрепче свое оружие, идут через двор к воротам, плечи его подрагивают. А потом он поднимает голову и долго-долго смотрит вслед ребятам, пока не оборачивается ко мне и не расцветает улыбкой. «Лайла, ты меня обещала в булочную сводить. Отведешь, а?» «Ага». Соглашаюсь я радостно, ухватываясь за протянутую ладошку, горячую и слегка влажную. И сразу же босые пятки начинают ощущать мелкие камушки, а ноги обдувает теплый летний ветер. Я там вчера перед витриной улицу подмела и порог вымыла. Мне хлеб обещали дать. Свежий. Идем? А потом все тонет в черноте и детском смехе. Просыпаться было мучительно. Обычно сны я запоминаю плохо. Смутные образы, незаконченные фразы, какие-то разрозненные картинки и весьма размытое представление о сюжете. Причем было так не всегда. Началось это, кажется, с той осени, когда меня отправили в пансион святой Генриетты. Монахини не слишком-то поощряли рассказы о красочных ночных видениях, а уж мне-то после волшебных бабушкиных историй о путешествиях на воображение жаловаться не приходилось. Наверное, именно тогда и сложилась привычка забывать сны тотчас же, как наступало утро. Но на сей раз в памяти ясно отпечаталась каждая деталь. Все от запаха свежего хлеба до бледных веснушек у Элиса на носу. Когда я открыла глаза в душной спальне, то некоторое время не могла осознать, где нахожусь и как сюда попала. Потом разглядела в полумраке очертания балдахина над кроватью, трюмо у дальней стены, и успокоилась. Судя по солнцу, слабо пробивающемуся сквозь щель в портьерах, было уже около 8 утра. Самое время, чтобы встать и заняться делами. Так я и поступила. Но странный сон все никак не выходил у меня из головы. После завтрака я засела за отчеты по аренде, но никак не могла толком сосредоточиться и, в конце концов, все же сдалась своей навязчивой идее. «Магда, будь любезна, принеси мне из библиотеки подборку бромлинских сплетен за прошлый месяц», — попросила я служанку, явившуюся на звон колокольчика. «Да, леди, сию секундочку сделаю». «Благодарю. Погоди, и за прошлый месяц захвати». Через полчаса на моем столе лежали две толстые подшивки газет. В верхней, более свежей, не оказалось ничего интересного. Зато во второй же газете, из другой подшивки, сразу обнаружилась нужная статья. На первой полосе, с продолжением на трех листах, с фотографиями. «Вот оно», — торжествующе прошептала я, проводя пальцем по скверной желтоватой бумаге. «Герцог Саффолк с супругой посещают детские приюты». На фотографии герцогская чета стояла на фоне приземистого двухэтажного здания с множеством узких темных окон. Вот где я видела приют при храме святого Кира Эйвонского. В газете. Можно было бы пролистать статью дальше и полюбоваться на фотографии седой, благообразной герцогини, угощающей приютских ребятишек сладостями, и наверняка среди множества детских лиц, скорее всего, отыскалось бы похожее на лицо Элисы из сна, но я не стала ничего искать. Наверное, просто боялась наткнуться на что-нибудь еще, уже необъяснимое. Тем же днем я отправила с посыльным письмо в приют при храме Святого Кира. Учитывая мой титул и положение в обществе, ответ могли дать сразу же, без раздумий и согласований. И, скорее всего, положительный. Поэтому следом отправилась в управление и подтверждающая записка для Элиса. А я занялась подготовкой к визиту в приют. С определением суммы благотворительного взноса мне помогла леди Клеймор, благо у нее опыт был огромный. Для графини не меньше 100 хайрейнов, не больше 300, заявила она уверенно. Меньше — прославете скупой, больше — привлечете слишком много внимания. Лучше захватите побольше конфет, какие-нибудь красивые ленты для девочек, книги с картинками непременно. Можете даже почитать что-нибудь вслух. Таким образом, перед визитом мне нужно было с помощью миссис Хатт и Мэдди приготовить всяких сладостей в старом гнезде, купить для девочек красивых лент, для мальчиков каких-нибудь игрушек. Например, солдатиков. Кажется, у дагвордских близнецов в детстве был прекрасный набор. Войска аксонские и алманские. А насчет книг? Что там читал Энтони Шилдс? Кажется, «Приключения странствующего принца Гая». Что ж, ребенку виднее, что интереснее для детей. Оставалось только найти эту книгу. Нелегкая задача, учитывая количество книжных лавок в Бромле и мою нелюбовь к художественной литературе. В кои-то веки Элис действительно был удивлен, а не разыгрывал спектакль. «С вами Мадлен?» Вот так неожиданность. Признаться, я не рассчитывал на такую большую компанию и на... А что это, собственно? И он повел рукой, указывая на Лайза, вытаскивающего из автомобиля приличных размеров коробку, и на корзины у меня и у Мэдди. Подарки для детей, разумеется. Пожала я плечами. Что же еще? Ваш подход поражает своей... масштабностью. Прокашлялся Элис и сунул руки в карманы, глядя на меня из-под лоби. И что за подарки такие? Ленты и гребешки для девочек, 3 набора солдатиков для мальчиков, 2 географических атласа, 1 история Аксонской империи, иллюстрированные издания, 4 тома сказок и любимая книга Энтони Шилдса про принца Гая, невозмутимо перечислила я. Мэдди робко дотронулась до моего плеча и спрашивая разрешения. Потом махнула Элису рукой, привлекая его внимание, и приподняла крышку объемистой корзины. «Ах да, еще выпечка сладкая и несладкая, пирожные и апельсины», — дополнила я скрупулезно список даров. Взглянув на пирожные, Элис машинально облизнулся, но тут же посуровил и нахмурился. «Виржиния, вы повторяете ошибки всех благотворителей. Пирожные — это, конечно, хорошо, но гораздо нужнее детям теплая одежда на зиму и ботинки». И зачем, скажите на милость, приютским сорванцам географические атласы и история? К щекам у меня прилила кровь. Этими книгами я сама в детстве зачитывалась. К тому же они пробуждают желание учиться и повышают образованность. В общем, это полезно. А что касается зимней одежды, тут я слегка повысила голос, потому что Элис явно хотел меня перебить, то ее лучше купит содержатель приюта. Кажется, он же является и настоятелем храма. На деньги, которые я передаю в помощь сиротам. Сколько? Быстро сориентировался детектив. 280 хайрейнов. И еще 10 дарит лично Мэдди. Да, дорогая, улыбнулась я подруге. Все же она не служанка, а моя воспитанница, имеющая собственный доход. А значит, и возможность пожертвовать немного денег на нужды бедных детей. «Значит, всего получается почти 300», — присвистнул Элис. «Вот это славно! Можно не приют, а армию одеть на такие деньги. Кстати, вы сегодня обворожительны. Обе». На радостях расщедрился он на комплименты. Все, идемте. Отец Александр ждет. Вон он, видите, у ворот. Отец Александр, немолодой уже священник, встретил нас радушно. Одет он был бедно, положенный по чину зеленый шарф, пошитый из дешевой бумажной ткани, а не из тонкой шерсти. Зимняя накидка, сплошь в заплатках, сапоги, ношенные и не раз ремонтированные. Невысокий, но коренастый, с грубоватыми, как рубленными чертами лица, отец Александр скорее походил на фермера или рабочего, чем на настоятеля храма. Невольно я вспомнила фразу из газетной статьи про сафалков и благотворительность. Когда-то этот человек и сам был воспитанником приюта. Другого, правда, но так или иначе, родителей своих не знал. И, наверное, детям чуточку легче становилось при мысли, что наставник тоже в полной мере познал горечь сиротства и теперь понимает их чувства. Приняв со всеми положенными формальностями чек и коробки с подарками, отец Александра благословил меня и Мэдди, вручив нам по освященной веточке жасмина. Высохший за зиму стебелек легко крошился в руках, но приятный запах цветов был сильным, как будто их сорвали только что. Следуя ритуалу, я приколола жасмин к накидке над сердцем. Мадлен последовала моему примеру. А священник вдруг шагнул к Элису и стиснул его в таких крепких отеческих объятиях, что у того, кажется, даже кости хрустнули. «Давненько тебя не видать было, Элис», — с укором произнес отец Александр. «Уж полгода не заглядывал к детишкам». «Это ж чем они такую немилость заслужили?» «Ничем», — сконфуженно ответил детектив и дернулся, пытаясь вырваться из медвежьих объятий. «Работа у меня ответственная, все время жрет. Но я вас не забываю. К сошествию денег послал, сколько наскреб». «Да разве ж в них дело?» Тяжко вздохнул отец Александр и, наконец, отпустил Элиса. Тот инстинктивно шагнул назад, покашливая и потирая бока. «Милостью небес, у нас и еды всегда хватает. И крыша над головой есть. Детям-то чего надо? Игрушек, думаешь, подарков? Как бы не так». И священник отвесил Элису душевный щелбан прямо по лбу. «Внимание им надо, да заботы, да совет вовремя дать. Кто к нам обещал на сошествие прийти?» «Ну, я», — неохотно признался Элис, потирая ушибленное место. «Обещал, да не пришел». «Ну, не пришел. Но это не моя вина была. У меня опасная служба», — пробормотал Элис и скосил на меня глаза. «И срочные задания». Отец Александр вздохнул, скрестив на груди ручище. «И что же, все за убивцами гоняешься?» «Гоняюсь», — ответил просто Элис и вдруг посерьезнел. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить». «Джеральд не вернулся?» «Нет», — нахмурился священник и быстро взглянул на меня. «Мы были бы рады твоей помощи, Элис. Небеса видят. Но сейчас я должен...» «Глупости», — резко махнул он рукой. «Леди Вражения сама может себя развлечь и в светских танцах вокруг да около не нуждается. Поверьте, она человек разумный и знает достаточно много. В том числе и обо мне, и о моей работе». Выражение лица у отца Александра сделалось странным. «Так вот оно что», — почесал он подбородок задумчиво. «Значит, вот кто та молодая особа знатного происхождения, имеющая недурственные способности к сыску. Ты хоть понимаешь, окаянная голова, что с тобой будет, ежели у этой леди хоть волосок с головы упадет?» «Леди Виржиния не будет рыдать из-за одного волоска», вызывающе громко отчеканил Элис, не глядя на меня. «И постоять за себя она сумеет получше некоторых дурней из управления. И она знает, зачем я приехал сюда». Священник вздохнул. «Годы идут, а ты, Элис, все таков же. Дерзишь, меры не знаешь». «Нет, он прав», — вмешалась я. «Мне изрядно надоело быть всего лишь фоном для диалога старых знакомых. Отец Александр, я понимаю, что сейчас самое важное — найти пропавших детей. Поэтому оставим на время этикеты и традиции. Поговорите с Элисом, то есть с детективом Норманом. Это важнее. Единственное, о чем я прошу, — это дать мне сопровождающего, чтобы тот помог найти общий язык с детьми и самих детей», добавила я шутливо, кивнув на темное здание приюта. «Сестра Мария об этом позаботится. Я спрошу ее».